Глава 47. «Предлагаю не покидать сегодня спальни», — счастливо рассмеялась, покрывая лицо мужа поцелуями. «Запремся и не будем выходить, а обед нам принесет Вилма». «Поддерживаю», — рыкнул муж, продолжив прерванное занятие. Через некоторое время, исцеловав каждый миллиметр моего тела, добавил: «А теперь в ванну?» И, умоляюще на меня взглянув, спросил: «Спинку потрешь?» «Конечно», — ответила, многообещающе посмотрев на мужа. Я давно перестала смущаться Хальгарда и обнаружила в себе все больше занимательных и проказливых желаний. «Мне не нравится твой взгляд», — произнес Хальгард, настороженно посматривая в мою сторону, поддерживая мое игривое настроение. «Лучше я сам». «Поздно», — крикнула, рванув за скрывающимся за дверью ванной комнаты мужем. После, лежа расслабленно в ванне, я сквозь прищуренные глаза в очередной раз любовалась этой комнатой. Большую медную ванну с красивыми коваными ножками, в которой мы свободно помещаемся вдвоем, привез Хальгард из Бритты более 15 лет назад. Клозет изготавливали вместе со Свердом. Было забавно наблюдать за мужчиной, до которого с трудом доходило, зачем это мне надо. С раковиной было уже проще. Первый опытный образец так и остался висеть в нашей с мужем ванной комнате, немного кривой, с незначительными вмятинами. Над ней повесили зеркало, самое большое, что у нас получилось. У одного края осталось темное пятно от пальца ученика Рерига, но мне было все равно. «Эви», — лениво прошептал муж, нежно поглаживая мою руку. «Если мы будем продолжать лежать в ванне, то, полагаю, стоит добавить горячей воды?» «Угу», — согласно промычала я. Потянувшись к вентилю, я мысленно усмехнулась. Наши игры снова залили весь пол в ванной. Лучи утреннего солнышка, проходя через небольшое витражное окно, разбивались на несколько радужных зайчиков, неторопливо передвигающихся по бледно-розовой плитке с мраморным узором и лукаво подмигивающих, отражаясь в лужицах воды. «Включила», — пробормотала снова, откидываясь на грудь мужа, вспоминая, сколько сил и времени было вложено в эту плитку. Споры с Томасом, Ливаном, Хонгом, но в итоге оно того стоило. Сначала стены ванной были каменные. Из-за этого помещение казалось темным и мрачным, словно подземелье. Побелка помогла, но ненадолго. Брызги от воды оставляли некрасивые разводы. Зная о керамической плитке, я немало времени провела в раздумьях, как организовать ее изготовление в производственных масштабах, ведь ванная комната в замке планировалась не одна. Вместе с Кьервалем мы нашли подходящую глину. Хакон соорудил железные формы, в которые укладывали готовую смесь. Дождавшись высыхания, обжигали наши кирпичики и после покрывали глазурью. В результате одна лишь глазурь была толще 1 сантиметра. Но уже можно было ее мыть, не боясь оставить грязные разводы. А водопровод, канализация — это стоило мне немало седых волос. И только благодаря Хонгу мне удалось переубедить Томаса и Ливана, что просто дырка в полу и жолоб в стене — это неудобство. Нам несказанно повезло обнаружить горячий источник в скале. Ливан невероятным образом услышал воду и нашел удобное место к ней пробиться. Больше полугода мы только чертили схему водопровода. А после в полу, стенах закладывали чугунные трубы, зацикливали воду, чтобы она циркулировала по замку. Без мужской помощи я здесь бы точно не разобралась. С холодной водой было тоже непросто. Реке, что бежала недалеко от замка, поменяли русло, соорудив большой бассейн из камня и железа. Но и на этом мы не остановились. Ливан настоял на колодце во дворе замка, объясняя, что реки пересыхают, уходят или их травят, и дополнительный источник живительной влаги необходим. Поэтому в центре двора, там, где Ливану указали 2 веточки, был выкопан огромный колодец, его обложили кирпичом, над ним был выстроен домик и размещен колодезный ворот, при помощи которого поднимали большую бадью с водой. «Вилма принесла обед», — произнес Хальгард, прерывая мои воспоминания. «Обед?» — удивленно переспросила я. Неужели так быстро время прошло? И Эйрик заходил, хмыкнул муж, выбираясь из ванны. Я отослал его. Сказал, сегодня мой дар пожелал остаться в замке и никого не видеть. Так и сказал. Почти, улыбнулся этот негодник, помогая теперь и мне выкарабкаться из ванны. Кажется, мы задержались. Лукаво усмехнулась, показывая на сморщенные от воды пальцы. Мне понравилось, прошептал муж, укутывая меня большим полотном. Мне тоже. Не одеваясь, пообедали печеной рыбой с овощами, выпив отвару, уселись в кресло у окна и ненадолго замолчали. Сейчас мне очень не хватало треска поленьев в камине, но сначала я посчитала, что теплого пола будет достаточно, а потом, когда захотелось уюта, замок был уже построен. Возможно, позже я все же сделаю этот камин, но не сейчас. Сейчас хочется просто получать удовольствие, живя в этом потрясающе красивом и основательном сооружении. «Знаешь, мне до сих пор не верится, что это наш замок», задумчиво проронил муж, всматриваясь на выглядывающий из-за стены шпиль одной из башен. «Знаю, мне тоже не верится», пробормотала, снова погружаясь в воспоминания. «Строительные леса, подъемники, платформы, железные балки, чугунные трубы и люди. Много». Я восхищалась силой и умом строителей. Они были искусны в использовании веревочных работ с блоками и снастями. Умело рассчитывали нужную высоту конструкции, длину веревки, составляя комбинации, они поднимали большой вес. Для особо тяжелых и объемных использовали лошадей в устройствах, похожих на колесо для хомяков, где животное вращало колесо, которое включало шестерни. Они же поворачивали шкивы. А после того, как груз поднят, его относительно легко было перемещать и устанавливать на место. Благодаря этим людям замок, врезаясь в отвесную скалу, возвышался над разросшимся селением. Окруженный высокой каменной стеной шириной около 3 метров, с бойницами и желобами на вершинах для безопасного обстрела по врагу. Все это придумал Ливан, вероятно, имея печальный опыт в прошлом. Мужчина решил учесть все ошибки при строительстве этого монументального сооружения. Поэтому замок окружал ров, через который можно было пройти только с помощью механических ворот, с дополнительной защитой в виде опускной решетки, изготовленной из массивных металлических штырей, заостренных внизу. А башни замка имели угловатую поверхность вогнутых отверстий, бойниц с оконцами. Внутри замок тоже мог бы напоминать скорее военное сооружение, но здесь я была категорична. Это все же дом, и хотелось вместо узких бойниц большие окна с красивыми шторами благородного винного оттенка, ткань которых была с захваченного Хальгардом торгового корабля. На полу, выложенном каменными плитами, лежали узорчатые ковры, у подножия кровати пушистая шкура. Стены мы частично побелили, но под потолком оставили деревянные балки в первозданном виде, на которых ученик Фолки вырезал руны для защиты и сохранности. Единственное, что меня расстраивало, это узкие и темные коридоры. Масляные лампы не давали достаточно света, а увеличить ширину, по заверениям Томаса, не позволяла конструкция. Но самым любимым местом в замке, конечно, была кухня. Большая, светлая, с огромной печью, с 3 дверьми, которые вели в кладовую, общий холл и внутренний дворик с моим экспериментальным огородиком, с отдельным рабочим столом, где было много шкафчиков и полочек, с шкафами-буфетами с нашей посудой. Нам все же удалось сделать смесь, что не стекало при обжиге, и теперь в шкафах всего замка стояли чайные и обеденные сервизы. А еще бокалы, местами кривые, толстостенные, из разного оттенка стекла. И бутылки с широким горлышком, скорее похожие на банки. Строительство нашего замка завершилось всего 3 года назад. Жаль, Томас не увидел это поистине потрясающее творение. Он умер за год до окончания, унося с собой мою тайну. «Халь!» — тихо окликнула мужа, но Хальгард давно спал. Лицо мужчины было сейчас спокойным и умиротворенным. Морщинки на лбу немного разгладились, во сне он улыбался. Но все равно прожитые годы не скрыть. Хотя в душе мы все такие же молодые, не перестаем удивляться новому и прекрасному, радуемся каждому дню и изумляемся тому, как быстро выросли наши дети. Нам невероятно повезло найти эту долину. И старость мы с мужем встретим в спокойствии и достатке. А до нее осталось совсем немного. Я не знаю, сколько было Эвелин, когда я очнулась в ее теле, но полагаю, что не менее 20 лет. Сейчас моему младшему сыну столько же, старшему 25. И скоро он обзаведется детьми, одарив меня внуками. Хальгард же старше меня почти на 13 лет. Конунг, Мац, Эйнар, Торманд, Бруно в этом мире уже считались долгожителями, а с учетом их прошлого еще и везунчиками. Аккуратно высвободив свою ладонь, чтобы не разбудить Хальгарда, я поднялась с кресла. Из чуть приоткрытого окна тянуло вечерней прохладой, и стоило укрыть Хальгарда пледом. «Не уходи», — прошептал муж, схватив за руку. Он притянул меня к себе, усадив на колени, и укутал нас обоих пледом. «Будь рядом». «Всегда», — пообещала, уютно свернувшись, и уткнулась мужу в шею, втянув родной запах мужчины. «Хальгард!» — раздался обеспокоенный голос Бруно, прерывая наше уединение, а в дверь комнаты тут же громко постучали. «Корабли показались на горизонте!» «Иду!» — тяжело вздохнув, крикнул конунг, поднимая меня на руки, опустил в кресло, прошептал. «Надо идти!» «Я с тобой!» Тут же вскочила, устремилась к шкафу за одеждой. Кто бы это мог быть? Может, мимо идут? Сомневаюсь. Бруно не стал бы звать, если бы шли мимо, задумчиво ответил Хальгард, тоже одеваясь. О нашей бухте я говорил только Оливеру. Ты считаешь, это он? Не знаю. Если да, то что-то случилось. Я сразу предупредил купца, что гостей не привечаю. «Да, я знаю, ты не хотел открывать тайну долины, и даже вход в пещеру завалил валунами. За горой все равно земли пустые, каменистые, вместо леса чахлые деревца. Даже в северных землях были лучше. Но дальше мы не ходили. Зачем? Если там люди, они нам не будут рады, но проследят за нами и обнаружат нашу долину», — прервал меня муж, распахивая передо мной дверь. «Бруно, что там?» 3 караки, и они движутся к бухте. Чтобы причалить, нужно знать берег, — напомнила обеспокоенным мужчинам. — Отец, там корабли, 3 уже рядом. Еще один бросил якорь в отдалении от торговых судов, — прокричал вбежавший в холл Вальгард. — 4, — буркнул Бруно. — Вальгард, собери всех воинов и веди их в бухту, — распорядился Хальгард. — На воде встретим? С предвкушающей усмешкой спросил сын. «Нельзя, чтобы они причалили к берегу», —